остров несколькими днями позже. Две голубые лодки на синей линии, два белых альбатроса посреди неба. Маленький катер пересекает кусочек моря до острова. Он больше не называется «Партизанка». Плохая примета — менять имена лодкам, но, может, это уже и не тот катер, что раньше. Альма и Вилли ступают на остров. И фактически они два потерпевших крушение, с волосами чуть менее черными и менее ослепительно светлыми. Многодневная щетина и морщины от ветра вокруг аквамариновых глаз. С другой стороны, если бы они не потерпели крушение, зачем им причаливать здесь не в сезон? Пейзаж пустынный и ветреный, английский парк совсем зарос, а лес стал густым и непроходимым. Деревья повалило бурей, но их никто не разрубил на дрова. Однако остров сохраняет свои чары. И где-то там есть еще могила Купельвезера, первого бородатого владельца, который носил шинель и шляпу из черного сукна, как персонаж русских романов конца XIX века. Потом появился маршал, весь в белом. Они шагают бок о бок. Они не забронировали номер в гостинице в духе Бальбека, так что персонал смотрит на них с подозрением, когда они идут по дороге, что ведет к виллам и дальше, к военному гарнизону, византийскому каструму или маяку. Куда это направляются эти двое? У них такой вид, будто они тут ходили в каком-то прошлом веке. «Кажется, будто море стало меньше», — говорит Вилли задумчиво. Альма смотрит на бескрайнюю синеву перед ними и понимает, что он хочет сказать. Теперь это море называется только Хорватским. И на берегу мужчины и женщины перестали снимать купальники и плавки. Они пытаются идти в ногу. Взяться за руки или даже обняться за талию или плечи было бы проще, но они этого не делают. Каждый в своих мыслях. Складывают стеклышки мозаики, которую они не хотели составлять, пока не поняли, что это изображение и есть их жизнь. И у них нет выбора, если они хотят что-то в ней понять. «Прости меня», — сказала Альма, как только лодка отделилась от материка, направляясь к острову. Не было нужды уточнять, за что. «Это не твоя вина. Все было так сложно тогда. Я не думала, что ты... Ты не могла думать». И он приложил палец к ее губам, что означало «больше не будем об этом говорить. Это старая история, но также и я дотрагиваюсь до твоих губ». Теперь они идут бок о бок, спокойно. «Я так и не понял, кто на тебя донес, говорит Вилли. В те дни все наперебой старались стать информаторами полиции, были секретные досье на всех. И на тебя тоже. Особенно на таких, как я, мы были под особым надзором. Прямо как Штази или КГБ. Это просто диктатура. Он внезапно кажется более мудрым, чем она. Или, может, она это замечает только сейчас. Хотя он всегда был таким с того момента, как приехал. Костлявый мальчишка с глубокими черными глазами, не снимавший футболку с Црвена Звезда, хотя та и навлекала на него неприятности с самого первого дня. «Думаю, это из-за твоей фамилии они нашли связь. Ты знал? Когда я там была, я имею в виду. Знал, что за нами следят?» «Подозревал. Поэтому спрятал фотографии». «Как ты добыл мое досье?» Вилли пожимает плечами. Он вырывается вперед, ускоряя шаг, сворачивает с тропинки к лужайке, которая спускается к морю. Подходит к рифам. Он еще помнит эти скользкие от водорослей камни. Поворачивается к ней. «Какое прозрачное!» Альма смотрит издали. Он помнит, что она не так легко уступает. Невозможно уклониться от ответа, даже если его приходится ждать целую ночь. «Я хотел, чтобы досье у тебя было», — говорит Вилли, поворачиваясь к ней спиной. «Я думал, что оно тебе нужно, чтобы ты изменила мнение. По поводу меня, по поводу того, кем меня считала. А ты? Где твое досье?» «Я его сжёг». Альма молчит. «Ты хотела его увидеть? Не доверяешь?» — говорит он с возмущением в голосе. Он отламывает кусочек от скалы и пускает камешек по воде, но тот сразу идет ко дну, ни разу не отскакивая. Альма спускается к нему на два шага позади. Точнее, не сжёг. Я порвал каждую страницу на крохотные конфетти, а потом выбросил в помойку. Теперь оно на какой-нибудь свалке среди токсичных отходов. Там ему и место. Альма садится на влажную скалу. Тянет его за край штанины, чтобы он тоже сел. Они ищут глазами рыбок, просто чтобы сказать что-нибудь безобидное. Но их нет. Рыбы знают, что нужно подождать более теплого сезона и скапливаться у берега, когда приедут туристы и будут бросать в воду огрызки яблок, косточки от персиков и чёрствый хлеб. «Их судьбы переплелись», — думает Альма. «Да так сильно! Попытки бегства не в счет. Неправду говорят, что наша судьба в наших руках. Совсем неправда. Наша судьба всегда в руках кого-нибудь еще. Почему ты мне никогда ничего не говорил, когда мы были вместе?» Ей хочется взять его за руку, но вместо этого она подбирает ноги и прижимает колени к груди. «Мне требовалось самому понять, где быть». Он отковыривает от скалы новые кусочки. «Ты не представляешь, что значит расти, не зная, где твое место. Я провел больше лет с вами, чем с родителями, но я не был частью вашей семьи, не был таким, как вы, понимаешь?» Альма слушает его. Ее молчание — это знакомое ему свободное пространство. «Я не знаю, с чем мне хотелось расквитаться». То ли с маленькой семейной историей, которая терзала меня с рождения, то ли с большой и ужасной историей, которая разрушила жизни таких, как я, которая заставила меня врать, быть фальсификатором, трусом, поднимать бокалы и слушать отвратительные тосты, воображая, что так я могу кого-то спасти. Ты и смог? Не знаю. В какой-то момент я уже не понимал, кто я, где я. Я врал. Врал и точка. Врал постоянно. Я стал чёртовой шестеркой, чтобы не становиться жестоким извращенцем. Но это сработало. Вилли пожимает плечами. Он не говорит ей единственную правду, которая у него есть. Это сработало, по крайней мере, чтобы защитить ее. Достаточно для того, чтобы она смогла быть с ним и писать свои статьи с фронта преступников. Он встает. Альма смотрит, как он карабкается по скалам вверх, хватаясь руками за камни, вдруг гораздо более неуверенно, чем мальчишкой на шаткой лестнице запретного города. Она следует за ним, и они молча идут дальше, мимо римских развалин и вилл. Молодые чайки проносятся по небу и время от времени пикируют в воду. По лугу бегает павлин. «Это ты нашел блокнот моего отца, да?» Вилли поворачивается к ней, неуверенный, посвящать ли ее в этот кусок истории. Потом кивает, и слова тяжело падают куда-то в самое нутро. Теперь это уже не важно. Почему ты это сделал? Вилли хотелось сказать, что из-за его отца, из-за того дурацкого письма от побежденного победителю. Хотелось рассказать ей, что в одиночестве в этой квартире в Белграде, без электричества, в этих комнатах, где он жил ребенком, в одиночестве и умирая от страха в ожидании, что за ним придут, в эти бесконечные цинковые дни он читал книги своего отца. Он вцепился в книги, в литературу, как в последнюю преграду перед яростью, которая делала из них чудовищ. Он читал и читал все эти глупости, о которых писал ему отец, свободы, братство, идеалы. Ему показалось, это единственное, что способно спасти их. Может, они не спасли бы его, но кого-нибудь, кто придет за ним. Новых детей этого проклятого народа. Но он молчит и оставляет эти речи позади. Альма берет его за руку. Он сжимает пальцами ее ладонь. И тогда они впервые чувствуют, что избавились от всякого беспокойства. И им хорошо там, где они есть. Потом срезают через луг, который все еще считается военной зоной, и пробираются к маяку. Подходят к мысу. И каменный домик там, где и прежде, белый, как горный хрусталь, одинокий светлячок или компас, неизвестно для кого. Фонарь на башне. Хорошо было бы подняться на самый верх, капнуть масло в светильник, прислушаться к гармонии шестеренок, которые начинают крутиться, отбрасывая луч света на середину моря. Но сейчас слишком рано, небо бирюзовое. Низкая каменная ограда, которая защищает маяк от волн, тоже все еще на месте. Это маленькая крепость, где много лет назад ее до смерти напуганную, с колотящимся сердцем, нашел отец. и Альма поняла, что любящие люди обычно молчат, а не говорят. Альма держит Вилли за руку. Они опираются на стенку, уже не хватает ловкости, чтобы запрыгнуть на нее. Они снова вместе на острове, как в детстве, когда еще не были знакомы, и совсем рядом забрасывали душистыми лепестками маршала в белых перчатках со змеиными глазами, героя славной эпохи, полный грез. Или, может, это была просто эпоха их детства? Во всяком случае, теперь она закончилась и забыта, как забыты цыганские песни, которые их отцы пели в юности, гуляя на деревенских свадьбах. Прошел век, прошла война, и новый конфликт вернулся. Они держатся за руки. Теперь они ближе, идут плечом к плечу, почти соприкасаются. Они чувствуют, как благотворная умиротворенность струится по венам и артериям, поднимается до самого сердца, а потом проникает в легкие и мозг. Такого рода чувства, вероятно, присущи цельным личностям. Они смотрят друг на друга. Это так сексуально, думают они. Одиночество и непонимание. Любовь и все их мертвые. История и взбесившаяся география. И память, которая восходит к империям и которую хотели похоронить в глубине долины их нежные годы. И все эти мысли о хаосе их далеких жизней.